а рост 52 сантиметра. Слава богу! — вступил в разговор молчавший до сих пор Родин. — Ты бы покормила его, небось, совсем голодный. Такую даль пешком шел. Обратился он к жене. — Ой, Мишенька, ты уж прости, я совсем забыла! — засуетилась Родина. — Не беспокойтесь, мама! — остановил ее Михаил. — У меня такая радость на сердце, что о пище и думать не хочется. — Ох, жаль, что на работу уж скоро идти. Я хоть часика на два прилягу, а то боюсь, что смену не выстою. — Иди, иди отдохни, Мишенька, я тебя разбужу. Не беспокойся, постель там готова, — приговаривала Родина, провожая Михаила. Из кухни дверь выходила в комнату, где спали мальчики. Здесь стоял оставленный еще Потапычем старинный диван, на котором и разместились три сына Михаила. Спали они поперек дивана, а под ноги им подставляли лавку, потому что старшему это ложе было уже коротковато. Светало. Утренняя свежесть проникала в дом через раскрытое окно. Михаил подошел к спящим сыновьям, укрыл потеплее младшего, поцеловал его. «Семья растет», — подумал он. «Куда же Любочкину кроватку поставить? Ладно, утро вечера мудренее». Коротко помолившись у постели сыновей, Михаил пошел в свою спальню. Заснул он не сразу. В памяти всплыли картины юности, когда он, приехав на работу из Сумской области, впервые посетил собрание в этих местах. «Как там мама живет?» — подумал он. «Старенькая уже. Трудные годы выпали на ее долю. Она говорила, что нам будет еще труднее, потому что неверие проникает в народ Божий, и беззаконие умножится. Но церковь должна сохранить чистоту и верность. Она не подвластна вратам ада, хотя они и пытаются одолеть ее. Господи, удостой быть в числе тех, кого ты возьмешь от земли». Михаилу вспомнилась первая встреча с Надеждой. В то время она пела в хоре. У него не было обычая засматриваться на сестер. О женитьбе он пока не думал. Ждал, что после 2 лет отсрочки вот-вот возьмут в армию. Но в тот раз, впервые посетив местную общину, он внимательно рассматривал хористов, потому что ему очень понравилось пение псалмов Давида, которые он никогда не слышал. В хоре Михаилу особенно понравился мощный бас и прекрасная сопрано. Тенора показались слабыми. После собрания некоторые хористы подходили к Михаилу, интересовались, откуда он прибыл и надолго ли. Все оживились, узнав, что он будет работать в их местности. «А вы поете?» — неожиданно спросила одна из сестер. Михаил повернулся в сторону спрашивающей. На него смотрели приветливые, добрые глаза. Это была Надя. Какого цвета были у нее глаза, он тогда не заметил. Запомнил только, что голубая косынка, покрывавшая голову Нади, придавала ее лицу какое-то безжизненно-болезненное выражение. Очевидно, она мало интересовалась, какой цвет косынки ей к лицу. «Может, вы нам что-нибудь споете?» — спросила Надя. Михаил смущенно улыбнулся. Немного подумав, он решил спеть любимый гимн на украинском языке. Регент, с интересом прислушивающийся к разговору, оживился и предложил себя в аккомпаниаторы. Михаил от природы обладал поставленным голосом и, самостоятельно изучив теорию музыки, хорошо знал тональности почти всех гимнов, которые пел. Он смущался обычно только до первой ноты, а после его как будто кто-то подменял. Забывая о своем существовании, Михаил превращался во вдохновенного певца. Регент проиграл вступление к гимну в тональности ре минор, но Павел попросил аккомпанировать в соль миноре. — Да ты что, брат? — добродушно улыбнулся регент. — Не собираешься ли ты взять верхнее ля? Михаил еще больше смутился и серьезно ответил, что для него эта тональность самая удобная. Регент перестал улыбаться. «Господи!» — затаил он дыхание. «Неужели ты ответил на наши молитвы, и у нас в хоре будет высокий тенор?» Зазвучал гимн. Полилась волнующая душу мелодия. «Боже, ты над цветом ласки розливаєш, мов дощі, хай же хоч одна краплина з того припаде мені, і мені, і мені. Одна краплина з того припаде мені. Скорбний запів в середині куплета змінився твердими акордами паралельного мажора. Казалось, і композитор, і поет, і певець, і акомпаніатор все вместе призывали слушателей противостать земным скорбям твердой веры в небесные обетования. И опять модуляция в минор. Певец усилил звук. Вот он вздохнул полной грудью, глаза его устремились ввысь, огромное крещендо, и серебристое верхнее ля, словно желая пробить все преграды, кристально чистым звоном пронеслось ввысь. Пауза. И как ответ с неба мягким лиризмом прозвучали слова. Отче, ласк своих не відбери, як свою дитину, Отче, ти до себе пригорни, пригорни, пригорни, ти до себе пригорни, як свою. Эта песня выражала глубину страданий христианина, уставшего в тяжелой земной борьбе. В скорбных переливах слышалась тоска по прекрасной небесной родине. Христы замерли. Удивительные звуки проникали в самую душу и заставляли звучать струны сердечной арфы. Глубоко чувствуя содержание гимна, братья и сестры пели вместе с Михаилом. Пели, не открывая уст, не издавая ни единого звука. Пели сердцем. Закрыв лицо руками, престарелый регент склонился над клавиатурой физгармонии. Плечи его вздрагивали. В последних рядах кто-то молился вслух. Это была Надежда. «Господи!» — плакала она. «Слава тебе за то, что есть еще молодые сердца, которые не преклонились пред валом и служат тебе. Благодарность тебе, Боже, за ответ на наши молитвы». Скоро Михаила приняли в члены местной церкви и в хор. Дорогие друзья, сегодня вы прослушали первую передачу, составленную по книге «Любочка». Продолжение следует. Дорогие друзья, сегодня вы будете слушать вторую часть повести Евгения Никифоровича Пушкова «Любочка». Когда Михаил понял, что ему придется жить и трудиться вдали от родных, он решил жениться и попросил пресвитера помочь ему в выборе спутницы. Но пресвитер сказал, что все сестры любят Господа, все по-своему хороши, поэтому пусть Бог сам укажет ему избранницу. Михаил стал молиться об этом Господу. Его мысли склонялись то к одной сестре, то к другой. Он уже хотел сделать предложение сестре, пение которой запомнилось с первого посещения собрания. Но в эту же ночь ему приснилось, будто идет он вдоль лесополосы и спрашивает: «Господи, кто же будет моей спутницей жизни?» И тут раздался голос: «Вот эта сестра!» Совершенно ясно Михаил увидел, как на дорогу, улыбаясь, вышла Надежда. Проснувшись, он встал на колени и поблагодарил Господа за ответ на молитву. За 8,5 лет жизни с Надеждой Михаил ни разу не усомнился в том, что ответ был именно от Господа. Постепенно воспоминания становились расплывчатыми, то теряясь в памяти, то вновь возникая. А вот он ясно увидел новорожденную Любочку. Легкая улыбка тронула губы Михаила, глаза закрылись, и крепкий сон прервал воспоминания. первые лучи восходящего солнца, пробуждая природу, заиграли на верхушках деревьев нежно-розовыми бликами. Земля словно поднималась из сказочных вод розового моря, сбросив с себя ночное покрывало. Весело перекликнулись петухи, возвещая о наступлении нового дня. Защебетали воробьи, зашептались пирамидные тополя, высоко вздымая вершины. Все ожило. Только черные терриконы, как мертвые истуканы, по-прежнему безмолвствовали. Михаил легким движением сбросил одеяло и сел на кровати. Потом взглянул на часы и, быстро одевшись, вышел на кухню. «Мама, ну что ж вы меня не будете?» — обратился он к хлопотавшей у плиты тёще. «Так и проспать можно, ведь уже 7:00. «Мишенька, да я 2 раза подходила к тебе», — отозвалась она. «Ты так сладко спал, думаю, пусть хоть 10 минут еще поспит. Уморился, небось. А у меня завтрак готов. Умывайся, родной, а там я тебе и водички согрела». «Да нет, мама, теплой не надо, я лучше холодной умоюсь», — отказался Михаил. Он умылся студеной водой из колодца и, вернувшись в свою спальню, взял в руки Библию и коротко помолился. «Боже, благослови чтение Слова Твоего на этот день. Приготовь мое сердце к воспринятию всего, что Ты будешь говорить, и помоги исполнить его в жизни своей. Аминь». Как он дорожил Библией, этим бесценным сокровищем! Купив ее у букиниста за высокую цену, он читал ежедневно, предпочитая утренние часы. Некоторые верующие говорили, что утром у них нет времени для чтения Слова Божьего и что читать можно и вечером. Но Михаил утверждал, что сражаться с неверием приходится ежедневно, а воин без меча представляет жалкое зрелище. Он не способен наступать на врага. Читать на ночь без утреннего размышления над Словом Божьим равносильно размахиванию мечом, когда сражение уже закончилось. Не менее раза в год Михаил прочитывал Библию, каждый день заучивая золотой стих. Утреннему чтению и молитве он уделял обычно 1 час. Сегодня, проснувшись позднее обычного, он открыл 22-й псалом и скорее повторял в уме, чем читал чудные слова. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Для Михаила золотыми стали не только отдельные стихи Библии, но и целые главы. «Ах, если бы я мог, — часто мечтал он, — то выучил бы наизусть всю Библию, ведь она вся золотая. Да что там золото? Она дороже всех земных сокровищ, потому что это слово самого Бога». Потом Михаил преклонил колени для молитвы. Слова прочитанного псалма утешали его. Он благодарил Господа за водительство, за охрану жизни, за то, что он некогда нашел его, как заблудившуюся овечку, и взял в свои руки. Какое счастье иметь такого доброго пастыря! С ним не страшно идти долиной смертной тени. Погрузившись в молитву, Михаил совсем забыл, что его ждет завтрак, завод, кузница. Заждавшись Михаила, теща вошла в комнату и остановилась, боясь помешать его молитве. Лишь когда он поднялся с колен, она заговорила: Мишенька, ну ты же опять не успеешь позавтракать. Иди скорее, все готово. А за столом она рассказала Михаилу, что вчера на вечернее собрание, которое было в их доме, опять приходили представители власти с участковым милиционером и снова составили акт. «Ох, никак не оставят нас в покое!» — вздохнула она. «Снова начнутся угрозы, штрафы!» Михаил тоже глубоко вздохнул и встал из-за стола. «Не смущайся, мама, так нам суждено. Помнишь, как апостол Павел сказал, «Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». «Почему же вы ночью не сказали мне об этом?» «Сынок, не хотелось твою радость омрачать». «Мамочка, но ведь Господь учит нас радоваться и тогда, когда выпадает честь пострадать за Него. Не унывайте». «Да я не унываю, Мишенька, только вот семья растет. Ты взял план, хочешь строиться, а денег нет». Тебя часто премии лишают, штрафуют. Мы тоже не можем помочь, едва сводим концы с концами. А теперь вот опять 2 месяца будут высчитывать половину пенсии. Ничего, мамочка, Бог все усмотрит и не оставит нас без хлеба насущного. Давайте поблагодарим Господа за пищу. По дороге на работу Михаил думал о сказанном матерью. «Значит, не отступают атеисты. Решили беспощадно штрафовать, не жалея ни старцев, ни детей. Даже судом угрожают некоторым братьям». На память Михаилу пришла молитва Иосафата, царя Иудейского, который вместе с народом просил помощи у Господа. «Боже наш, Ты суди их! Ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас. И мы не знаем, что делать, но к Тебе, Отче наши». С этими мыслями Михаил подошел к проходной и, машинально предъявив пропуск, направился к своей кузнице. В его сердце царил мир. Да, поистине блажен народ, у которого Господь есть Бог. Трудный путь прошло Евангельско-баптистское братство в России, скитаясь по тюрьмам и ссылкам, терпя поношения и скорби. Один христианский поэт писал: «О, братство святое, повсюду гонимое, идущее скорбной, тернистой тропой, пусть ты не прославлена звонкими гимнами и не удостоена славы людской, но в небо ты входишь воротами тесными, под звон монотонных цепей, кандалов. Еще потрудись, о невеста небесная, тебя в небе встретит сам царь всех миров». Меняются времена, один общественный строй сменяется другим. Только неизменными остаются слова Христа: «Если меня гнали, будут гнать и вас». Апостол Павел также подтверждает: «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Жизнь церкви, где Михаил и Надежда состояли членами, нарушилась внезапно. Казалось, все радовались большому притоку молодежи и детей, которые стали активно участвовать в богослужениях, прославляя Господа стихами и пением. На праздник Пасхи, когда дошкольники рассказывали несколько стихотворений о воскресшем Христе, а потом звонко запели гимн «У Иерусалимских гор пел Иисусу детский хор», Дух Божий буквально расплавил сердца слушателей. Некоторые каялись в том, что не дали своим детям возможности воспеть хвалу Богу. Один старец, вернувшийся из долгого скитания по тюрьмам за верность Господу, рыдал как младенец. Его молитва выражала безмерную благодарность из страдавшейся души. «Господи Боже!» — молился он. «Чудеса Твои вижу я своими очами. Прости меня, что допускал сомнения в возрождении церкви в нашей стране. Мне думалось, что вместе с поколением, брошенным в тюрьме, прекратится и евангельская весть. Но Ты, Господи, сохранил многих, которые не преклонились пред неверием. Благодарю Тебя за то, что уста детей могут петь хвалу Христу. Они и должны петь хвалу Тебе, дорогой Искупитель, ибо Ты достоин хвалы и славы, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Действительно, какая радость! Ведь рано или поздно наступит тот миг, когда переход в вечность к Господу. Будет ли радость такая в сердце у тебя, дорогой друг? Все я износил, кафтан плотской, на полях благовестия. Струны сердца для тебя, Господи, только звучали. Или, может, только жалким упреком будет то, что Христос был в сердце, но как только временный посетитель. Пусть сегодня зажжется желание вот этой жизни с избытки, радости, блаженства бытия, и Христос наполнит твое сердце. Пусть Он будет твоим утешителем и сегодня в этот час. И если только ты всецело отдашься Господу, тогда жизненные бури для тебя не страшны. Приближается время, когда Христос говорит, что люди будут издыхать от ожидания бедствий, грядущих на всю вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Но вы, когда увидите все это сбывающимся, восклоните головы ваши, ибо приближается избавление. В книге пророка Аввакум мы читаем, что место колеблется, где я стою, колени задрожали, а я должен быть что? Спокоен. И как он заканчивает книгу, хотя бы не расцвела смоковница, и маслина изменила, и нива не дала пищи, не стала плода на виноградных лозах, и не стала овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда буду славить Господа и веселиться о Боге спасение мое, Господь, сила моя и песнь. Пусть струны порываются, но не звучат для Господа. И это будет самое большое счастье жизни. В зале воцарилась тишина. Здесь было много слушателей, пришедших просто ради любопытства. Они с интересом слушали Слово Божье, но покаяться для них было трудным делом. Началась напряженная борьба между добром и злом. Эта борьба обычно происходит в каждой непримиренной с Богом душе. Грешник должен приложить огромные усилия, чтобы вырваться из объятий греха и неверия. Почувствовав реальность бытия Бога, душа рвется к Нему. Но в это время собственное сознание обычно начинает противоречить, как будто кто-то посторонний начинает диктовать разуму. «Ну и что из того, что есть Бог? Ты же вполне порядочный человек, нисколько не хуже других. Зачем тебе каяться?» Другой же голос нежно, но убедительно говорит об испорченности человеческого сердца, нуждающегося в очистительной крови Иисуса Христа. Совесть напоминает о множестве грехов, которые отягощают душу. Сердце, желающее освободиться от греховного бремени, еще сильнее рвется к тому, кто говорит: «И грехов их, и беззаконий не помяну более». Тогда первый голос, меняя тактику, начинает воскрешать в памяти такие мерзкие грехи, о которых и вспоминать стыдно. Надломленная воля в этот момент начинает сдаваться. Душа стонет. «Господи, сколько ужасных грехов во мне! Могу ли я подойти с ними к Тебе, святому и праведному? Ты есть, Господи! Но слишком поздно я, узнав о Тебе, решаюсь каяться. Грех мой так велик. Наверное, мне уж нет прощения». Хор тихо запел: «Что ты медлишь на грешном пути?» Самое страшное — это запоздалое покаяние. Приди Христу, и ты сегодня будешь спасенным. Мы поем последний гимн. Давайте все вместе его споем. «Что ты медлишь на грешном пути? Слыша зов Иисуса, приди! Почему ты не хочешь принять дар бесценный Его благодать? Спеши теперь, поспеши! Куда? В объятия Христа! И кто хочет обрадовать Иисуса своим покаянием, незапоздалым покаянием, вы проходите, пожалуйста, и мы будем с вами молиться, да благословит вас Господь. Проходите еще, сейчас закончит музыка звучать, и мы дадим помолиться всем, кто захочет примириться с Господом. Поспеши в объятия Христа, пусть тебя благословит Господь, дорогая душа. Он любит тебя, Он ждет тебя, Он стучится в твое сердце, значит, Он любит тебя, Он хочет войти в твое сердце и спасти тебя. Не упусти этот миг, тебе миг назначен для покаяния. Не ты назначаешь миг, а Бог тебе назначает миг для покаяния. Прими его, и ты будешь спасенным. Да благословит тебя Господь. Яков Романович также тихо, но очень внятно процитировал слова из 53 главы пророка Исаии. «Но он извязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Братья и сестры молились Богу за те души, которые, находясь на собрании, не могли открыть уста для покаяния. Вдруг заложил, взоры всех сосредоточились на высоком, лет 35 мужчине, который пробирался вперед. Его бледное лицо и блестящие глаза говорили о глубоком волнении. Подойдя к кафедре, он опустился на колени. «Господи! Прости меня, страшного грешника!» Сквозь глухие рыдания вырвалось из его уст. «Не перечислить мне грехов моих! Иисус, очисти мою черную душу! Ты же из-за меня пострадал! Прости, что я отверг твой призыв юности, когда ты стучал в мое сердце через молитвы матери и увещания отца! Ох, если бы и перед вами я мог покаяться, мои милые родители! Прости меня, Господи, за то, что преждевременно свел их в могилу своей распутной жизнью!» Рыдания покрыли последние слова кающегося. С ними, казалось, рыдал весь зал. Это была не только молитва покаяния, но и горячее свидетельство о Божьем долготерпении и милосердии. еще не прозвучало последнее «Аминь», как рядом с молящимся мужчиной склонились две девушки. Это тоже были дочери верующих родителей, осознавшие, что их грешная жизнь никчемна без Христа. Яков Романович горячо благодарил Господа за новообращенные души. Затем Яков Романович задал покаявшимся несколько вопросов. Они искренне засвидетельствовали, что получили радость прощения грехов. Хор спел торжественную гимн, радостную песню «Воспойте в небесах». Собрание закончилось общей молитвой. Братья и сестры радостно приветствовали друг друга, не подозревая, что грядущие дни принесут им большие перемены и много печали. На третий день Пасхи руководство общины вызвали в горисполком, где состоялась длительная беседа с секретарем горисполкома, уполномоченным по делам религий и двумя неизвестными в штатском, которые мало говорили, но внимательно следили за реакцией и ответами верующих. Мягкий тон представителей власти постепенно сменился угрозами о закрытии молитвенного дома и применении административных мер воздействия на верующих вплоть до суда. Руководству общины предлагалось в кратчайший срок привести богослужение в должное состояние согласно законодательству о культах. Представители власти приказали распустить молодежный хор, отказаться от создания струнного оркестра, вывести из хора молодых, запретить всякие молодежные общения, считать из ряда вон выходящим создание детского хора и участие детей на богослужениях, внушить родителям не брать детей на собрание. На следующий день в горисполкоме вновь заседала административная комиссия. Она вынесла решение оштрафовать руководителей общины. В пятницу после богослужения братья рассказали членам церкви о состоявшейся беседе с представителями власти. От воскресного восторга не осталось и следа. Мечта братьев и сестер о свободном служении Богу развеялась, как утренний туман. Сущность атеизма осталась неизменной, хотя некоторые братья, в том числе и Яков Романович, призывали повиноваться больше Богу. Большинство членов церкви испугались угрозы и согласились на принятие атеистических условий, вспомнив при этом суровые времена гонений. Было объявлено, чтобы в воскресенье детей на собрание не приводили. Что для матери-христианки может быть дороже, чем воспитание детей по учению Иисуса Христа? Взывая к Богу о заступничестве, многие сестры со скорбью отмечали, что почти все руководство церкви, оставив сражение в проломах крепости Божьей, сдалось в плен врагам дела Божьего. По дороге домой верующие поселка, где жил Михаил, договорились с Яковом Романовичем собираться в субботу для молитвы. Это были благословенные часы, когда отцы и матери просили у Господа защиты для своих детей, получив уверенность, что Он слышит их. После молитвенного общения все были полны решимости продолжать служение, как и раньше. Яков Романович прочитал слова из книги «Исход». «Пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, с сыновьями нашими и дочерьми нашими». Воскресное утро в поселке было таким же прекрасным, как и на Пасху. Как обычно, братья и сестры встретились на автобусной остановке 9:15, чтобы вместе ехать на богослужение. Казалось, ничего особенного не случилось. Матери, как всегда, шли в молитвенный дом со своими детьми. Лет было Якову Романовичу, когда его единогласно избрали помощником стареющего пресвитера. Хотя на пастырское служение обычно избирались более опытные, пожилые братья, но горячая любовь к Господу и кротость по-особенному расположили к Якову Романовичу членов церкви. Пресвитер-старец рад был молодому помощнику, которому почти полностью передал свое служение, полагая, что он будет во всем послушным. И действительно, за все годы служения у них не возникло разногласий. Яков Романович всегда прислушивался к советам опытного служителя. Однако в этот раз он не мог согласиться с решением церковного совета и сильно переживал, увидев, что почти никто из братьев не поддерживает его мнение. Больше того, некоторые сочли его просто гордецом. Но христианская совесть подсказывала Якову Романовичу, что дело касается вопросов первостепенной важности. И здесь не может быть компромисса с атеизмом. Почти всю ночь перед воскресеньем Яков Романович провел в молитве. Житейские заботы, которых было очень много, остались в стороне. Не думал он даже о том, что его ждет впереди. Больше всего хотелось исполнить Божью волю. Семья Якова Романовича переживала в это время большие трудности. Буденковы ютились в однокомнатной квартире за несколько километров от поселка, где строили дом. На собрание приходилось ездить в райцентр. Как мог Яков Романович везде успевать, знает один Господь. Строительство дома подвигалось очень медленно, так как не хватало ни средств, ни времени. Но верная спутница жизни, Дарья Тимофеевна, как истинная христианка, никогда не упрекала мужа за то, что большую часть времени он отдает труду в церкви. Недавно у них родилась третья дочь, и Дарья Тимофеевна пока не посещала собрания. Но духом всегда было с теми, кто желал в истине прославлять Бога. Это была поистине христианская семья, где супруги, горячо любя друг друга, больше всего любили Бога. Часы пробили 6 утра. Яков Романович торопился на первый автобус, чтобы успеть до собрания еще раз побеседовать со служителями и членами церковного совета. «Молись, Даша», — попросил он жену. «Может, поймут братья, какой ущерб наносят делу Божьему и отменят свое решение. Ведь нельзя препятствовать детям приходить к Иисусу». «Да я всегда молюсь о тебя», — ответила Даша. «Иди с миром. Господь все устроит, как ему угодно».